Глава 8. С высочайшим неудовольствием. Идея развития была под особым покровительством поэзии. В лице, скажем, Гёте, Шиллера, а в Англии Эразма Дарвина, деда великого революционера в науке, и философии. А больше всех был ей привержен, всего себя ей отдал поэт-философ Шеллинг. В нем, как в фокусе, сконцентрировался на какой-то миг тогда, в начале XIX века, весь могучий эмоциональный рациональный заряд этой идеи, призванный поднять человека на такой уровень самопознания, с какого открывается путь и в царство свободы, и в святая святых праматери природы. Дальнейшими этапами на этом пути были Гегель и Фейербах, Ламарк и Дарвин, Маркс и Энгельс. Но это уже качественно иная история идеи развития. В XIX веке ей суждено было разбиться на самостоятельное русло и растечься по разным отраслям науки, включая науки экономические и социальные. Ей уже не нужно было просто бороться за место. В течение XIX века все более или менее поняли, что мир так или иначе развивается. Актуальным оставался лишь вопрос о том, как именно он развивается в тех или иных своих ипостасях. Философию Канта, считал молодой Карл Маркс, можно по справедливости считать немецкой теорией французской революции. Многие декабристы были шлингианцами и гетеанцами, а позже революционеры-демократы вдохновлялись диалектической логикой Гегеля. Но это труды, а не сами философы, которые бывали в жизни и осторожными филистерами, ценившими чины, звания и оклады, и отступниками, и реакционерами. И все же не случайно Гей написал: «Наполеону, конечно, и не снилось, что он сам явился спасителем идеологии. Без него наши философы вместе с их идеями были бы уничтожены». Гей написал это в связи с Фихте, субъективным идеалистом, который, тем не менее, осмелился заявить: «Живой и действенный порядок и есть сам Бог». Был за это привлечен к суду в Веймаре, приюте Мус, и Гёте, сам Гёте, чьи тайные взгляды осмелился вслух разделить приглашенный им Веймар профессор Фихте, умыл руки. А на суде нашел в себе мужество дать бой и открыто уточнить свою мысль, сказать то, что Гёте исповедовал лишь в узком кругу. Бог не имеет бытия и проявляется лишь в виде чистого действия, как порядок событий, как мировой закон. Попытки ополчившихся на философию реакционеров разделить философию на атеистическую и неатеистическую он убийственно метко сравнил с попыткой провести в геометрии классификацию фигур по тому признаку, красные они или синие. В 1794 году в зените славы и величия Кант получил послание от своего просвещенного короля Фридриха Вильгельма II. «Наша высочайшая особа уже давно усматривает с высочайшим неудовольствием, как вы злоупотребляете своей философией для искажения и унижения некоторых основных учений Святого Писания и Христовой веры. Что именно сделано вами в вашей книге «Религия в пределах чистого разума»? Мы ожидали от вас лучшего, ибо вы сами должны видеть, сколь непростительно вы нарушаете вашу обязанность учителя юношества и идете вразрез с нашими отеческими намерениями. При дальнейшем неповиновении вы неизбежно должны ждать неприятных для себя распоряжений». Кант реагировал с достоинством, не покаялся, но, конечно, был потрясен. Зависть и бюрократизм старых профессоров, кантианцев, догматического толка сплотились со страхом власть имущих против могучего напора идеи развития Шеллинга. Правые кантианцы печатно обвинили Шеллинга в 1804 году во всех смертных грехах. Шеллинг занимал кафедру в Вюрцбургском университете, начальство принуждало Шеллинга изменить содержание лекций, Шеллинг начал было войну. Вопрос решается только духовным превосходством, а не внешнюю силою. Уж отыгралась ему его гордая наивность. Резкий окрик за высочайшей подписью был ему ответом. В монаршем письме выражалось неудовольствие по поводу обнаруженной им дерзости, которая убедительно доказывает, как мало умозрительная философия делает людей разумными и нравственными, и обращается его внимание на эдикт о свободе прессы, где ценится скромное свободомыслие и исследование полезных истин, а также вводится в границы законного порядка невоспитанность и разнузданность страстных писателей. И Шеллинг сломался, стал оправдываться, извиняться, выслуживать похвалы. Вся Германия удивленно созерцала согнувшегося в раболепном поклоне гения бунтаря. Лестивая трусость — таков был общественный приговор. С тех пор Шеллинг двигался только вправо, а закончил свой земной путь в качестве домашнего философа, ближайшего друга, единомышленника тех самых баварских монархов, с которыми когда-то дерзал спорить о духовном превосходстве. Яростно, с какой-то бестолковой обидчивостью реагировал старый Шеллинг и на каждое новое произведение бывшего друга Гегеля — «Эпигон», «Завистник», «Плоский интерпретатор» — и на нападки новых, неизвестных ему молодых публицистов. Энгельса. Огонь угас, мужество исчезло, находившееся в процессе брожения виноградное сусло, не успев стать чистым вином, превратилось в кислый уксус. Смело, весело пляшущий по волнам корабль повернулся вспять, вошел в мелкую гавань веры и так врезался килем в песок, что и по сию пору не может сдвинуться со своего места. Там он и покоится теперь, и никто не узнает в старой негодной рухляде прежнего корабля, который некогда с развивающимися флагами вышел в море на всех парусах. Гейне. Мы не станем умалчивать, что человек, некогда отважнее всех, провозгласивший в Германии религию пантеизма, громче всех проповедовавший святость природы и восстановление человека в его божественных правах, что этот человек отрекся от своего собственного учения, покинул алтарь, им самим освященный, прокрался обратно в религиозное стойло прошлого, стал теперь правоверным католиком и проповедует вне мирового личного Бога. Добавим, последние свои силы Шеллинг потратил на создание демонологии. Гётовского Мефистофеля, это создание фольклора, интерпретированное гениальным ироничным умом, философ, возомнив себя Фаустом во плоти, начал трактовать как реальную угрозу. Личные горести, страх перед смертью и просто страх перед власть имущими с одной стороны и перед революцией с другой увели философа-поэта в мир искусственных ужасов и искусственных ценностей. Реакционный черный романтизм, таким вот странным образом материализовавшись, поглотил одного из своих жрецов. Но созданное Шеллингом осталось, а начатое развелось так, как он, даже он, при всей самоуверенности своей молодости, предвидеть не мог. Смешно винить не только Гегеля, но и Шеллинга, что они, сделав так много, не сделали еще больше. Это была бы историческая неблагодарность, писал Герцен. И добавлял, что эти философы заставили многих людей, порой незаметно для них самих, размышлять в определенном направлении. Главная работа философии не в том, чтобы ответить на все вопросы, а в том, чтобы сформулировать вопросы, наиболее важные для эпохи. Философия в мыслях схваченная эпоха, говорил Гегель, и потому тома с заковыристыми антиномиями и вроде бы, на первый взгляд, далекими от живой науки и живой жизни рассуждениями, как магнит, одинаково притягивали одним полюсом людей дела, революционеров, другим рабочих мыслей, ученых-натуралистов. И нам, живущим спустя века, нельзя отделаться от ощущения невероятной мыслительной мощи, выплескивающейся с этих страниц. Философия по-прежнему учит думать и видеть мир с высоты орлиного полета.